Глава 19. «Очень рад вас видеть», — сказал Лоуренс. «Милости прошу ко мне». Мы свернули к низенькой деревенской калитке, прошли по дорожке к двери, которую он отпер, вынув ключ из кармана. «Вы стали запирать дверь», — заметил я. «Да», — он невесело рассмеялся. «Что толку запирать конюшню, когда коня свели, верно?» «Похоже на то». «Знаете ли, падре», — он придержал дверь, пропуская меня вперед, «во всей этой истории есть что-то, что мне сильно не нравится. Слишком смахивает на, как бы это сказать, на семейное дело. Кто-то знал все про мой пистолет, а значит, что убийца, кто бы он ни был, заходил ко мне в дом. Может, мы с ним даже пили вместе?» «Это вовсе не обязательно», — возразил я. «Вся деревня Сент-Мэри-Мид может в точности знать, где вы держите свою зубную щетку и каким порошком чистите зубы». «А что в этом интересного?» «Не знаю», — сказал я. «Их интересует все. Стоит вам переменить крем для бритья, и это станет темой для пересудов. Должно быть, они просто задыхаются без новостей». «Ваша правда. Здесь никогда не случается ничего интересного». «Ну что ж, зато теперь у них интересного с лихвой». Я согласился. «А кто им выбалтывает все секреты? Про крем для бритья и прочие подробности?» «Должно быть, старая миссис Арчер». «Старая корга? Да она вообще полоумная, я давно заметил». «Всего лишь уловка, камуфляж для бедняков», — объяснил ему я. «Они прячутся за маской идиотизма. Стоит присмотреться, и окажется, что старушка не глупее нас с вами. Кстати, она с уверенностью утверждает, что пистолет лежал на своем месте еще в полдень в четверг. Отчего она вдруг обрела такую уверенность?» «Хотел бы я знать». «А как вы считаете, она правду говорит?» «Не имею ни малейшего понятия. Я же не делаю полную инвентаризацию своего имущества каждый божий день». Я обвел взглядом тесную комнату. На полках и на столе громоздились самые разные вещи. Лоуренс спокойно жил среди такого артистического беспорядка, который меня свел бы с ума, и очень скоро. «Иногда не так-то просто отыскать нужную вещь», — сказал он, поймав мой взгляд. «А если посмотреть с другой стороны, все под рукой, ничего не запрятано». «Да, ничего не запрятано», — сказал я. «Может, было бы все-таки лучше, если бы пистолет был запрятан подальше». «Знаете, а я ждал, что следователь тоже скажет что-нибудь такое. Эти следователи — настоящие ослы. Думал, он выразит мне порицание? Или как там это называется?» «Кстати, — спросил я, — а он был заряжен?» Лоуренс покачал головой. «Я все же не настолько беспечен. Он не был заряжен, но рядом лежала коробка с патронами». Как оказалось, все 6 гнезд были заряжены, и произведен единственный выстрел. Лоуренс кивнул. «Кто же это сделал? Все как будто уладилось, сэр, но ведь если не найдут настоящего убийцу, меня будут считать преступником до самой моей смерти». «Не надо так говорить, мой мальчик». «Но ведь я прав?»